То есть, в один голос спросили Дэн и Лана. Просто, все было не совсем так, как говорят слухи. А как, еще больше заинтересовалась девушка, глядя на моего подопечного, как на героя мифов и легенд. Я тебе потом расскажу, подмигнул ей попаданец. В другом месте, где нет такого количества лишних ушей. Молодец, дед, подумал я, незримо паря над этой троицей. Еще не забыл за 200 лет жизни, как надо кадрить молодых красоток. Да, согласился Гей, он определенно имеет в этом большой опыт. А с телом подростка, накачанным по самые уши тестостероном, старик еще может показать весь свой класс в постели, если у них дойдет дело до чего-то серьезного. Он будет просто жечь, как молодой мустанг. Пока я общался с вертассистентом, подростки дошли до места раздачи обеденных блюд и взяли себе тарелки с разной едой. Ланна поставила на поднос пару салатов и чай с булочкой. Денис взял полноценный обед из трех блюд и компот, а попаданец, недолго думая, набрал всего и побольше, заставив тарелками весь поднос. Потом с трудом донес его до стола, не обращая внимания на удивленные взгляды других ребят. А во, только и смог сказать друг, увидев такой набор яств. «Эй, Капуки, ты чё, совсем оголодал?» Поднял брови Морозов и хохотнул. «Тебя что, дома не кормит?» «Еще как кормит, но мне и этого будет мало», спокойно ответила Ишионикс, присаживаясь возле Ланы за другой стол. Потом с аппетитом взялся за еду. Глава 15. Повелитель времени. Первым в топку пошел борщ с хлебом. Архимаг явно намеревался наверстать упущенное, чтобы еще немного подрасти и окрепнуть. При этом он не забывал о столовом этикете, пользуясь салфеткой и ложкой, как настоящий аристократ. Остальные пацаны просто жрали, чавкая и хрюкая, как свиньи, хоть и были преимущественно дворянских кровей. «А мне нравится, когда парни хорошо питаются», — одобрительно сказала девушка, неторопливо жуя салатик. «Это девчонкам нужны диеты, а вам калории». «О, я обожаю калории», — усмехнулся Денис, демонстрируя ровные белые зубы. «Моя мама говорит, что настоящий мужчина должен есть больше мяса. А еще я обожаю красивых девчонок, только они меня почему-то не любят. Хотя я тоже, вроде, парень ничего». Он расплылся в улыбке, глазами раздевая Ланну. «Сбавь обороты, Ден», — с нажимом посоветовала Ишионикс раздухарившемуся другу. «И ширинку застегни». «Верно, дед», — поддержал я Архимага. «Добавь еще, что это твоя корова, и ты сам будешь ее доить». Девушка сдержанно рассмеялась, заметив, как покраснел Денис, но ответить на подколку он не успел, только открыл рот, чтобы возразить, как веселую троицу обступили несколько старших ребят, которых возглавлял Стас. Обнаружив присутствие врагов, попаданец продолжил спокойно есть, а друзья напряглись, слушая, как ерничают парни. «Гляньте, мужики, похоже, эти дрыщи себе на вечер телку сняли», — усмехнулся один. «Да уж больно она костлява», — скептически заметил второй. «А им-то не похрен», — сказал третий. «Спокуха, братва», — прервал их Стас и посмотрел на Ланну с Дином. «Валите отсюда, пока целы. Нам нужен только епошка». «Да, я уже почти все съел», — заметался Денис, стараясь не смотреть в глаза друзьям. «Пойду, пожалуй». Он суетливо встал и поплелся на выход, провожаемый насмешками старшекурсников. «А тебе чё, соска, особое приглашение нужно?» — рыкнул Стас, заметив, что девушка не спешит уходить. «Вообще-то, я здесь обедаю», — покраснев до кончиков ушей, попыталась отстоять себя Ланна. «И вы не имеете права меня выгонять, ха!» «А это вобла, оказывается, с зубами», — рассмеялся толстый парень. Стас лишь поморщился, после чего взял недопитый компот Дина и выплеснул в лицо девушки. Она охнула от неожиданности и обиды. Потом, всхлипывая, протерла глаза салфеткой и попыталась почистить блузку, но лишь больше размазала по белой ткани желтоватый компот. Наконец, Ланна зарыдала и бросилась прочь из столовой под дружный хохот молодых придурков. Остальная школа-то, сидевшая рядом, постаралась отойти подальше. Многие достали интерфоны, чтобы заснять очередное унижение Аиши. «Зачем ты это сделал, сволочь?» — тихо спросил он, взглянув на Стаса. «Тебе ведь нужен только я. Не волнуйся, узкоглазый, скоро и до тебя очередь дойдет», злорадно ухмыляясь, ответил здоровяк и громко харкнув, сплюнул в одну из тарелок Кануки. «Ой, прости, говнюк, кажется, я испортил тебе обед, а ведь хотел всего лишь плюнуть на твою тупую башку, чтоб ты научился думать, прежде чем нарываться. Ты слишком многого хочешь, урод», — голос Эйшоникса стал жестким, а в глазах появилась жажда справедливости. При этом он продолжал сидеть на месте и ничего не делал. Братан, походу, сопляк тебя не понимает, сказал толстый парень, продолжая смеяться. Может, сломать ему несколько пальцев для начала? Это слишком просто, возразил Стас и взял с подноса тарелку с каким-то блюдом. Так, что здесь у нас? Овощной салат в сметане. Отличный выбор, слизняк. Приятного аппетита. С этими словами он резко вывалил содержимое тарелки на голову жертвы. Попаданец даже дернуться не успел, хотя намерения здоровяка были очевидны. Резанные огурцы, помидоры и капуста упали на чистый костюм Аиши, а сметана стала медленно стекать по волосам и лицу парня. Видок у него получился уморительный, и все вокруг громко заржали. Даже мне стало смешно, хотя тут стоило бы посочувствовать Архимагу, попавшему в такую ситуацию. Но он сам был в этом виноват. А теперь, как говорится, обосрали, обтекай. Кстати, а где школьная охрана? Охрана где, я вас спрашиваю, мать вашу. Ты меня спрашиваешь? Не понял гей. Мои риторические вопросы повисли в воздухе. Там, где мы летали, наблюдая за всем происходящим. Пока все ухахатывались над епошкой, он медленно встал и вытер испачканное лицо рукавом пиджака. А в следующий момент стальная вилка, зажатая в его кулаке, вонзилась в правое плечо Стаса. Одновременно попаданец сделал подсечку, и обидчик рухнул с высоты своего роста. Пол под ним содрогнулся. «А-а, гасите его, пацаны!» От боли и злости заорал здоровяк. Однако, пацаны, зависшие в ступоре, немного опоздали. А Ишионикс оказался быстрее и гораздо ловчее. Увернувшись от кулака первого противника, он бросил ему под ноги стул, и чувак, споткнувшись, в падении шарахнулся рожей об стол. Второму достался удар костяшками пальцев в кадык, после чего толстяк захрипел и осел на пол, держась руками за горло. Третий противник попытался снести прыткого епошку ударом ноги, но промахнулся и сам поймал шокирующий пинок в бедро. На какое-то время он тоже вышел из боя, не в силах сдвинуться с места. Еще двое бросились на Аиши с разных сторон, но он успел проскочить между ними и тут же развернулся, чтобы атаковать противников сзади. «Отведайте мой меч справедливости!» — выкрикнул попаданец, схватив железный стул. «Ну, ты дебил!» — сказал Морозов и подло толкнул одногруппника в спину. Выронив импровизированное оружие, Аиши свалился прямо к ногам хулиганов. «На, сука!» — рявкнул один из них, и тяжелый ботинок прилетел точно в лоб моего подопечного. Удар был достаточно сильным, чтобы отправить пацана в отключку, но Архимаг остался в сознании. Правда, сделать что-либо уже не смог. Сразу несколько ног стали месить его тело, постепенно превращая в котлету. По лицу потекла кровь и слезы. Из горла вырвался стон. И все-таки Аишионикс не сдался. Он бился до последнего момента и одержал победу над главным врагом сегодняшнего дня. А то, что его теперь лупили всей толпой, так это неудивительно. Будь попаданец умнее, он применил бы ментальный удар еще до начала драки. Кто ему мешал? И тут в столовой появились охранники. «Стоять!» — закричали они, выпуская из рук магический туман. Все, кто оказался в зоне его воздействия, моментально цепенели, как парализованные. Досталось и группе хулиганов, и тем зевакам, которые находились поблизости. Только Оникс этого уже не увидел. Один из тяжелых ударов в голову окончательно вырубил парня. Перспектива его дальнейшей судьбы теперь была совсем нерадужной. После того, как Аиши магическим способом подлечит в лазарете, его обязательно обвинят в нападении на группу ребят. И тут ему даже свидетели не помогут. Если Стас и его прихвостни просто измывались над Кануки, то он первым напал на обидчиков. Да еще и применил холодное оружие, острую четырехзубую вилку, которой, при желании, можно убить человека. За такие дела попаданца точно выгонит из школы, если не хуже. Я должен был это как-то изменить. Но как, когда три охранника подошли к избитому окровавленному телу епошки, я мысленно закричал: «Стоп, вашу мать! Назад, назад!» Неожиданно для меня самого движение внизу остановилось. Все зависло, как в стоп-кадре, а потом стало отматываться назад. Сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее. Если бы я в этот момент был внутри тела, а не висел где-то под потолком, у меня бы отвалилась челюсть от увиденного. А посмотреть было на что. Сперва Аиши смешно дергался на полу, отбиваясь от ног шести старшекурсников. Потом боднул головой ботинок одного из уродов и, отскочив назад, ловко встал на ноги, прямо в лапы крепыша Морозова. Одновременно с этим Аиши поймал стул, который сам прыгнул ему в руки, и поставил его на пол. А дальше было еще интереснее и веселее. Парень метался между противников, нанося удары то ногой, то рукой. В то же время, стоявший рядом чувак, несколько секунд вытиравший кровавые сопли, внезапно шмякнулся мордой об стол и круто отпрыгнул назад, перелетев через стул, который внезапно оказался на его пути. Лежавший на полу Стас прокричал что-то невразумительное и с места вскочил обратно на ноги. После этого попаданец выдернул из его бицепса вилку, что-то пропищал, сел на подкативший к жопе стул и начал вытирать лицо рукавом. Вокруг звучал надрывный хохот окружающей толпы. С каждой секундой сметаны и капусты на лице Аиши становилось только больше, после чего салат собрался на голове парня и прыгнул в тарелку, которую держал Стас. Он громко проворчал непонятную абракадабру и поставил блюдо на поднос. Затем перекинулся с Кануки несколькими фразами на том же тарабарском языке и надменно ухмыльнулся, пока Ланна быстро пятилась задом к столу, закрывая лицо руками и всхлипывая. Наконец, она села и перестала рыдать, вытираясь салфеткой. Потом Стас протянул руку с пустым стаканом и компот чудесным образом влился в него, собравшись с одеждой лица девушки. «Круто!» – промурчал мой ассистент, наблюдая, как события текут вспять. «Ага», – согласился я, – «это было здорово. Жаль только, что в реальной жизни такое невозможно. Но здесь я каким-то образом смог повернуть время назад. А почему нет? Писатель я, в конце концов, или то, чем щи хлебают. Любой автор способен переписать неудачный эпизод или плохой сюжетный поворот. Было бы желание». Я усмехнулся. «Если история с бояркой воспроизводится исключительно в моем одурманенном наркотиком сознании, то мне и карты в руки. Я могу быть властелином этой реальности и в каких-то моментах управлять ею. И это действительно круто. Стоп-кадр!» – скомандовал я, когда трое друзей стали с помощью вилок выковыривать изо рта еду и складывать в тарелки. Смотреть на такое извращение было неприятно. Лента времени послушно остановилась, и я, недолго думая, нырнул в тело Аиши. Пора было менять эту грустную историю. «Писатель, ты снова копошишься в моей голове?» – проворчал Оникс, доедая порцию макарон с мясной подливой. «А ты предпочел бы легион бесов. Не знаю таких, но не мог бы ты меня не отвлекать? Я только что познакомился с хорошей девушкой. Может, будем с ней дружить?» «Ага, обязательно будем», – согласился я, «если твой дружок не уведет ее у нас. А еще я обожаю красивых девчонок», – продолжал весело болтать Денис, запивая еду компотом. «Только они меня почему-то не любят. Хотя я тоже, вроде, парень ничего». Он широко улыбнулся, похотливо разглядывая Ланну. Она немного смутилась и опустила глаза, молча жуя салат. Щеки девушки порозовели. «Сбавь обороты, Ден», — строго посоветовал Архимаг раздухарившемуся другу. «И ширинку застегни, лопух». «Молодец, дед», — рассмеялся я. «Но добавь еще, что это твоя корова, и ты сам будешь ее доить». «Какая еще корова?» – затупил Оникс. «При чем тут корова? Неважно, забей. У тебя сейчас будут другие проблемы. К нам идут враги». Попаданец бросил взгляд в сторону и сразу увидел Стаса. Он в развалку шел с братвой к нашему столу и кривил губы в ухмылке. «Только этого мне сейчас не хватало», – скрипнул зубами Архимаг. «Снова начнет выпендриваться, как тут говорят». «Хуже, гораздо хуже», — ответил я. «Он будет тебя щемить и прессовать. Но, если ты вовремя применишь ментальную магию, все обойдется». «Что, здесь? При таком количестве свидетелей, это же запрещено школьными правилами. Если ты нанесешь удар только в голову Стаса, никто ничего не поймет», — вставил свои 5 копеек голубой кот, обнюхивая еду на подносе. «К тому же, все знают, что Аиши бессильный. Поэтому тебя будут подозревать в последнюю очередь. Главное, выбрать подходящий момент для удара», — сказал я, — «и с этим мы тебе поможем». «Не знаю», — замялся Оникс, но группа подошедших парней не дала ему время на сомнения и размышления. Стас приблизился к столу слева и окинул Аиши презрительным взглядом. «Гляньте, мужики, похоже, эти дрыщи себе на вечер тёлку сняли», — усмехнулся один из старшекурсников, остановившись справа от нас. «Да уж больно она костлява», — скептически заметил толстяк, стоявший возле своего вожака. «А им-то не похрен», — сказал третий парень за нашей спиной. «Еще 2 хулигана топтались в том же районе, поэтому пришлось вертеть головой». «Спокуха, братва», — сказал Стас и посмотрел на Ланну с Дином. «Валите отсюда, пока целы. Нам нужен только епошка». «Да, я уже почти все съел», — пробормотал Ден, пряча глаза. «Пойду, пожалуй». Быстро поднявшись, он направился к выходу. Парни провожали его насмешками. «А тебе чё, соска, особое приглашение нужно?» — грубо спросил здоровяк, в упор глядя на девушку. «Вообще-то, я здесь обедаю», — покраснев, тихо ответила Ланна. «И вы не имеете права меня выгонять, ха, а это вобла, оказывается, с зубами», — рассмеялся толстяк. Стась недовольно скривился и взял стакан Дениса. «Мочи его», — скомандовал я, — «бей, урода». В тот же момент почувствовал, как в ушах носителя загудела кровь и сквозь меня прошел горячий поток ментальной силы. Я даже понял на секунду, где и как он зародился. Потом энергия ударила в голову Стаса, куда с негодованием смотрел архимаг. «Ао!» — тут же взвыл здоровяк, выпустив из пальцев стакан, который покатился по столу, расплескивая компот. Схватившись обеими руками за башку, Стас выпучил глаза и стал метаться из стороны в сторону, не понимая, что с ним происходит и как это можно остановить. Потом свалился на пол, из носа потекла кровь, а из глаз брызнули слезы. Ему было по-настоящему больно. В помещении столовой повисла гробовая тишина. Даже тетки на раздаче перестали греметь посудой. Все растерялись. «Эй, что с тобой, брат?» — спросил толстяк, которого Стас прикрыл от ментального удара собственным телом. Он огляделся в поисках источника внезапного поражения грозного лидера. Но все, кто был вокруг, изображали на лице полное недоумение. Оникс тоже делал вид, что абсолютно ни при чем, и пусть хоть кто-то докажет обратное. «Скажи уродам, что это может быть инсульт или апоплексический удар», — посоветовал я архимагу. «Хрен знает, как здесь называется этот смертельный приступ». Оникс быстро повторил мои слова, после чего убедительно добавил: «Ведите его скорее к медику, а то помрет». Услышав такой приговор, дружки Стаса моментально подхватили под руки подвывающего от боли здоровяка и потащили к выходу. Остальные школьники вернулись к прерванной еде, периодически поглядывая в нашу сторону и обсуждая увиденное. «Ты правда думаешь, что у него случилось кровоизлияние в мозг?» С большим сомнением поинтересовалась Ланна. «Насколько я знаю, такой удар сопровождается другими симптомами. Понятия не имею, что это было», — пожал плечами Оникс, подвигая к себе новую тарелку с едой. Но у Стаса очень своевременно заболела голова, а то, еще начал бы тут кулаками махать. Он ведь хотел мне отомстить за вчерашний позор. А что вчера было? Да, так, погнался за мной, потом споткнулся и упал на глазах у друзей. А я, получается, виноват. Девушка задумчиво хмыкнула, затем улыбнулась и посмотрела на Аиши каким-то новым взглядом. А ты точно бессильный, если ты о магии, то абсолютно бессильный. Но я работаю над тем, чтобы овладеть энергией, то есть своей аурой. Ничуть не кривя душой, он стал рассказывать Ланне, как мечтает обрести магическую силу, и что для этого делает, опуская кое-какие личные моменты. Девчонке вовсе не обязательно было знать, что архимаг вместо потухшей ауры носителя пытается раскрыть собственный источник энергии Си. В любом случае она слушала его с открытым ртом, и в таком виде казалось еще краше, чем раньше. Желая произвести на нее побольше впечатления, попаданец так разболтался, что на его голос стали оборачиваться другие ребята. Пришлось заткнуть этот словесный фонтан. «Слышь, дед, хорош трепаться, у тебя через 5 минут еще 2 пары уроков. Лучше пригласи девушку на свидание, уверен, что сейчас она тебе не откажет». Услышав мое предложение, Оникс чуть не подавился гречкой. Потом прокашлялся и тихо сказал: «Извини, Ланна, мне пора идти, может, встретимся где-нибудь еще, завтра вечером, или в субботу. Я расскажу тебе о Подгорных, как обещал». «Ты приглашаешь меня на свидание», — уточнила она и залилась легким румянцем. «Ну, вроде того», — кивнул архимаг, вставая. «А, если хочешь, могу проводить тебя сегодня до дома». «Хорошо», — не стала возражать Ланна. «Жди меня в 5 часов у ворот». Он радостно подмигнул ей и с гордо поднятой головой вышел из столовой. Кое-как досидев до конца занятий, мы сразу же после звонка выбежали из учебного класса, предвкушая романтический вечер. Сперматоксикоз бил в голову носителя, затуманивая взгляд и сознание. Но, к счастью для наших врагов, ни один урод не встал на пути, чтобы мы его случайно сбили. Дураков почему-то не было. Оказавшись за воротами школьного двора, стали ждать нашу милую красотку. Но раньше нее дождались Ирму. «О, привет, ты уже здесь? Пришел раньше меня. Ну, ладно, пойдем домой». «Не, я это, чего это? Пойдем, говорю, «Я жду Ланну», — уверенно закончил фразу Оникс, девушку из параллельной группы. «Я хочу проводить ее домой». Сестра нахмурилась и поджала губы. «Врешь, не может быть, чтобы какая-то девчонка из школы согласилась с тобой куда-то пойти. Опять что-то себе понапридумывал. Нет, это правда. У нас будет свидание. Так что иди домой без меня и предупреди маман, что я вернусь позже. Ну, смотри у меня, только попробуй прийти домой с синяками. Я сама тебя добью». Ирма окинула взглядом выходящих из ворот ребят, махнула рукой и двинулась по тротуару. Буквально через минуту, после того, как она скрылась за поворотом, мы увидели Ланну. «Ну, что, пойдем?» — сказала она и направилась в ту же сторону, куда ушла сестра Аиши. «А где ты живешь?» — поинтересовался Архимаг. «В районе Дубрав», — ответила девушка. «За парком. Надо же, и я там живу», — обрадовался Оникс. «На улице Александра IV, а я на соседней». Они снова разговорились, удивляясь тому, что раньше нигде не встречались, хотя живут рядом. Шли неторопливо, обсуждая школьные происшествия и городские события. Я в их общение не вмешивался. Старик и без меня умел хохмить, так что Лане было совсем не скучно. Пусть Архимаг потешит свое самолюбие, раз у него чешется в другом месте. Когда мы подошли к знакомому скверу, девушка сама предложила обойти его стороной. Оникс понимающе согласился. Но в это время из глубины парка донеслись приглушенные девичьи крики. «Кажется, там что-то случилось», — встревожилась Ланна и остановилась, прислушиваясь. «Ага», — кивнул попаданец, насторожившись как гончая, взявшая след. «Жди меня здесь, я быстренько сбегаю, посмотрю, будь осторожен», — сказала она, когда мы уже стартовали. Пробежав по аллее около сотни метров, снова услышали сдавленный крик, словно кому-то пытались закрыть рот. Потом зазвучали мужские голоса. Два или три человека хихикали и о чем-то негромко переговаривались за высокими кустами. «Цыц, тихо, ты», — потребовал грубый охрипший голос неопределенного возраста. «И не дергайся, зараза, а то голову продырявлю». Похоже, какие-то отморозки поймали проходившую мимо девицу, и теперь что-то от нее хотели. Впрочем, понятно, что я вспомнил алкашей и гопников, которые раньше здесь тусовались. Возможно, это были те же самые типы, и на этот раз в их грязные руки попала новая жертва. «А ну, открой рот, сучка, да не вздумай кусаться, я тебе пасть порву». «Ну, что, вершитель судеб, будем спасать несчастных и карать ужасных?» — спросил я, чувствуя, как Архимаг бьет копытом. «Однозначно», — ответил он и стал раздувать ноздри еще сильнее. «Мой меч справедливости уже заточен и готов к бою. Лучше приготовь ментальную кувалду, а свои ножны можешь пока застегнуть. Твой меч еще пригодится в другом месте». Оникс явно не понял мою шутливую аллегорию, и я не стал ее разжевывать. Глава 16. Даешь магические силы. Благодаря тощему телосложению Аиши, мы без особого труда пролезли под кустами и пригляделись. В нескольких метрах от аллеи, в тени деревьев стояли три взрослых парня. Одного из них я сразу узнал. Это был Серый, главарь местной гопоты. Левой рукой он пытался расстегнуть ширинку на брюках, а в правой держал какой-то кристалл, светившийся желтым светом. Наверняка, магический артефакт, которым он угрожал жертве. Вот, падла. В полумраке трудно было понять, кто угодил в лапы уродов. Девушка стояла на коленях, удерживаемая за руки двумя отморозками, и тихо ревела. Но когда мы с Ониксом ее разглядели, то вместе воскликнули: «Ирма!» Гопники моментально отреагировали на этот возглас, уставившись в нашу сторону. Серый развернулся, выставил вперед светящийся кристалл и прохрипел: «Пошел нахрен, пацан!» В ту же секунду с вершины артефакта сорвался белый луч, от которого мы увернулись в последний момент. Он попал в дерево позади нас и прожег толстую кору. Это были уже не подростковые шалости. Таким образом и убить недолго. А умирать мне совсем не хотелось, даже в собственном воображении. Главарь банды удивленно хмыкнул. Он явно не ожидал, что епошка успеет откатиться в сторону. А потом Ирма узнала брата, вскрикнула и попыталась вырваться из рук парней. Эта возня отвлекла внимание Серого от основного противника. «Давай, дед!» — скомандовал я и напрягся вместе с Архимагом, ощущая, как закипает психоментальная сфера в нашей голове. «Сдохни, тварь!» — крикнул Оникс, направив на главаря растопыренную пятерню. Уронив кристалл на землю, гопник рухнул рядом, будто его реально нокаутировали. Потом застонал, держась руками за голову. Из рта, ушей и носа потекла кровь. Наш удар оказался действительно мощным, потому что мы били вместе. Я, наконец, понял, как это делается, и полностью прочувствовал новую энергетическую силу в своей душе. Правда, у меня тут же возникло ощущение головокружения. Это была своего рода отдача. Я одолел противника, но и сам поймал легкую ответку по принципу компенсации. Пока я находился в полуобморочном состоянии, Ирма все-таки освободилась из рук растерявшихся насильников и атаковала их ледяным кулаком. Архимаг в свою очередь подобрал с земли какую-то сучковатую палку и налетел с ней на врагов, орудуя не хуже, чем боевым мечом. Отбив летящий в голову кулак, он увернулся от пинка под ребра, после чего ткнул своего противника острым концом палки в живот и от души добавил сверху по черепу, а потом еще пару раз для верности. Вскоре оба отморозка валялись у наших ног без сознания. У одного была сломана челюсть, у второго – разбита голова. Их лидер тоже отключился, а может и вовсе сдох. Ну и хрен с ним, одной сволочью меньше, дышать легче. Мы победили, и мне даже не пришлось откручивать время назад. «Пошли отсюда», – сказал Оникс, отбросив импровизированное оружие в кусты. Однако, вместо того, чтобы последовать за братом, сестра, соседка опустила руки и зависла. Она была в шоке. Поэтому архимаг без лишних эмоций подошел и отвесил ей легкую плюху. Ударить сильнее он все равно не смог бы. Тело носителя и так уже вымоталось до предела. Руки подрагивали, а ноги вообще тряслись от нахлынувшего адреналина. Тем не менее, эффект затрещины проявился моментально. Ирма вздрогнула, взвизгнула и громко выругалась такими словами, которые вершитель судеб никогда в жизни не слышал. Потом вдруг разрыдалась, явно переживая о том, что могло с ней случиться. Но это была уже нормальная реакция, после такого стресса. Оникс взял девушку за руку и потащил за собой. Оставаться здесь дольше не стоило. «Ну, почему я такая невезучая?» — простонала она, когда мы вышли из зарослей на аллею. «Почему эти уроды снова ко мне пристали? Я что, похожа на какую-то дешевую давалку? Хэмэм, вот дура», — подумал попаданец. «А может, у тебя вид такой вызывающий, привлекающий внимание всяких утырков? Чига!» Тут же возмутилась Ирма, выдернув руку. «Ты хочешь сказать, что я выгляжу, как простая уличная девка?» «Нет, всего лишь, как девушка легкого поведения, с которой можно поразвлечься. Твой балахон никуда не годится. А как я, по-твоему, должна одеваться? Как пугало?» «Да хотя бы вот так», — ответил архимаг и указал рукой на красотку, которая прилежно стояла на том же месте, где мы ее оставили. «Знакомься, это Ланна». Сестра моментально изменилась в лице, натянула кислую улыбочку и поздоровалась. «Привет, я Ирма, соседка Аиши». «Очень приятно», — ответила блондинка и осторожно поинтересовалась. «Это ты там кричала? Ой, не напоминай мне об этом», — слегка покраснела Ирма. «Я больше никогда не пойду домой через парк, а то опять наткнусь на каких-нибудь идиотов. Кстати, Аиши, как тебе удалось?» «Извини, Ирма», — резко перебил ее Оникс, — «но мы торопимся. Потом поговорим и все обсудим». Не дожидаясь возражения обеих девушек, он взял Лану под локоток и быстро повел по дороге. Решив соблюсти хоть какие-то правила приличия, родственница не стала догонять брата, чтобы выпытать у него все секреты. Тогда пришлось бы рассказать, какой магией он теперь владеет. А для этого было еще рановато. «Ты правда ее спас от какой-то банды?» — поинтересовалась девушка, когда мы отошли на десяток метров. «Ага, у меня есть магическое оружие», — немного приврал попаданец и показал ей желтоватый кристалл. Стрельнул из него в дерево, они и разбежались. «А где ты его взял?» «Это очень дорогой артефакт. Нашел в этом же парке. Валялся в траве». И тут он ничуть не соврал. Так и было. Архимаг отыскал боевой кристалл, неизвестно каким образом оказавшийся у главаря гопников. Не исключено, что он его просто у кого-то украл и научился пользоваться. Кто знает, сколько человек уже от него пострадало. Куда только смотрят местные жандармы. До улицы, где жила девушка, дошли минут за 15. Но Оникс и Ланна не спешили расставаться, весело болтая о всякой ерунде. Попаданцу было непросто, ведь он еще плохо ориентировался в событиях этого мира, но его выручал богатый жизненный опыт. Он рассказывал какие-то байки из своего прошлого, выдавая их за происшествия в других странах. Я слушал их краем уха, перегоняя в памяти ощущения и впечатления, полученные в ходе нанесения ментального удара по мозгам Серого. В тот момент мне показалось, что мы с архимагом шарахнули в башку отморозка из энергетической пушки. Причем в этот раз атака получилась узконаправленной. Возможно, только благодаря моему участию. Но схлопотать чувствительную отдачу я никак не ожидал, и до сих пор не знал, как с этим бороться. «Спроси у деда», — посоветовал ассистент. «Он должен знать, как противостоять отдаче». «Обязательно спрошу», — ответил я, «как только он перестанет трепаться с девчонкой и вернется домой. Не буду же я нарушать такую идиллию. Тут, как говорится, третий лишний. Я уж молчу про тебя, котяра. А я что? Я вообще ничего». Мы гуляли по району Дубрав до захода солнца, но с наступлением сумерек заметно похолодало. Ланна стала ежиться. На ней, кроме тонкой блузки, была лишь ветровка. Поэтому Оникс решил таки довести девушку до дома на очередном круге. Распрощавшись с Ланной у ворот красивого трехэтажного особняка, он бегом отправился к дому Кануки. «Что ж ты, кавалер?» Ее даже в щечку не чмокнул. Спросил я, спуская попаданца на землю. «А что, это обязательно?» Удивился он. «В памяти Аиши нет такой информации». «Ха, нашел на кого ссылаться. У этого девственника вообще нет никакой инфы об отношениях с девушками. Поэтому он до сих пор мальчик в прямом смысле этого слова. Но ты видел, как смотрела на тебя Ланна. Она явно ждала какого-то действия, кроме банальных слов прощания. Ну, не знаю, я ничего такого не заметил. Стареешь, дед», — упрекнул я его и рассмеялся. «Ты лучше спроси его про эффект отдачи», — напомнил гей, несясь по тротуару впереди нас. «Да, кстати, Оникс, почему у меня закружилась голова, когда мы ментально ударили того чувака?» «Что значит мы?» — удивленно воскликнул попаданец и поспешил перейти на другую сторону дороги, когда прохожие оглянулись на его громкий возглас. Потом мысленно добавил: «Это же я уложил негодяя, а я тебе в этот раз помог. Ты что, ничего не почувствовал?» «Почувствовал, что у меня неожиданно прибавилось энергии, но я не думал, что это ты подключился. Даже обрадовался, что ко мне вернулась вся психоментальная мощь. Просто я понял, как это делается. Вот и решил попробовать вместе с тобой. А меня после этого накрыла отдача. Это все потому, что ты еще не умеешь ставить ментальный блок и защищаться от психической атаки», — пояснил Архимаг. «Но со временем ты и этому научишься. Я тебе расскажу, что делать в таких случаях». Пока мы шли, он прочитал мне целую лекцию по этой теме. А поскольку запомнить все сказанное было нереально, мой виртуальный помощник записал полученную информацию на свой нейрочип. Когда мы добрались до скромных владений Кануки и зашли в дом, нас снова встретила маман. Только платье на ней сегодня было другое, и взволнованного кудахтанья поменьше. Она немного поохала, что ее сын где-то пропадал, но клевать мозг особо не стала. Поэтому мы сразу отправились в комнату Аиши. Даже ужинать не стали. Тройной обед до сих пор переваривался в желудке носителя, так что есть совершенно не хотелось. Кроме того, мы постарались избежать нового разговора с Ирмой. А то ведь пристанет со своими расспросами, хрен отвертишься. Вместо этого Архимаг лег на кровати и вновь приступил к медитации, стараясь расшевелить и поднять энергию Си со дна духовного колодца. Сегодня дело пошло лучше, но очень медленно, так что попаданец уснул раньше, чем успел добиться реальных результатов. Утром мы с маман чуть не остолбенели, когда к нам на кухню пришла отлично упакованная и очень даже симпатичная девушка с легким макияжем. Это была Ирма с хорошо уложенной прической, да еще и в новой школьной форме, почти такой же, как у Ланы. Белая блузка, темно-синяя юбка, черные колготки и такого же цвета туфли на среднем каблуке. Одним словом, перед нами была настоящая красна девица. «Ао, ее бы еще в старинный сарафан нарядить, да кокошник на голову одеть», — сказал я, глядя в выразительные карие глаза сестры-соседки. «Это был бы вообще полный отпад». Впрочем, ей и так удалось произвести на родственников сильное впечатление. Оникс весь завтрак улыбался, довольный тем, что смог повлиять на Ирму, а мать Аиши радостно кудахтала, что не зря покупала ей эту одежду. И только сама девушка почему-то стеснялась новой непривычной внешности и все время ворчала, хмуро поглядывая на брата. Лишь под конец завтрака маман смогла убедить падчерицу, что она выглядит очень хорошо, и Ирма, наконец, успокоилась. Пока мы вместе шли в направлении школы, сестра предпочитала помалкивать, что на нее было совсем не похоже. Вот, что значит резкая смена имиджа. Архимаг тоже не напрашивался на разговор, размышляя о том, за какую цену можно продать боевой кристалл хозяину магической лавки, и хватит ли этих денег на покупку энергетических батарей для скороходов младшей сестры. В какой-то момент Ирма вдруг остановилась, покраснела и выпалила: «Ладно, Аиши, признаю, «Ты и твоя мать были правы насчет меня, что?» – переспросил Архимаг, отвлекшись от своих мыслей. «Да, вы были правы, а я была дурой, и выглядела, как уродина, Хаймэм, правда? Ну, вообще-то, ты в этом почти не виновата. Я знаю, почему так случилось. Тебе просто не хватало материнской любви и заботы, потому что твоя мачеха отдавала всю любовь своим детям. Ты так рассуждаешь, как будто тебе уже 100 лет, а она не твоя родная мать», — задумчиво пробормотала Ирма, искоса поглядывая на брата. «Но, возможно, ты и в этом прав, что меня пугает больше всего. Кстати, Аиши, ты мне так и не сказал, как тебе удалось обезвредить главаря тех мерзавцев. Почему он вдруг упал с таким сильным кровотечением?» «Это было совпадение», — попробовал отшутиться Оникс. «Ага, так я тебе и поверила», — покачала головой девушка. «Это в первый раз, 2 дня назад, могло быть совпадение, а повторное происшествие с одним и тем же человеком, да еще и в похожей ситуации, это уже закономерность. Знаем, проходили. Так что давай, братец, рассказывай свой секрет. Как ты это сделал? Я сам не знаю, как оно так получилось», — притворно замялся попаданец, вертя головой в поисках магической лавки. «Просто захотел, и все. Хватит меня за дуру держать». Не выдержав спокойного тона, разозлилась Ирма. «У тебя что, есть какой-то магический артефакт? Или сила ауры вдруг проснулась? Отвечай, Аиши, не зли меня». «О, а вот и он», — обрадовался Архимаг и решительно направился к магазину, помахав девушке ручкой. «Вернись, брат», — требовательно крикнула она, пытаясь надавить на родственные чувства, «но мы уже зашли в магическую лавку». Над головой приветливо звякнули колокольчики, предупреждая хозяина о новом посетителе. За длинным остекленным прилавком в глубине помещения стоял седовласый старик с небольшими залысинами и пейсами. Одет он был в непримечательный серый сюртук и белую рубашку с галстуком-бабочкой. В таком виде он очень походил на типичного еврейского торгаша. Не хватало только старинного пенсне для полной ассоциации. Впрочем, как только Оникс поздоровался и движением фокусника извлек из кармана боевой кристалл, в руках старика моментально появилось то самое пенсне, а на губах заиграла хитрая улыбочка. «Смотри, дед, чтобы этот Мойша Моисеев тебя не провел с торгами», — предупредил я попаданца. «Ты его знаешь?» — удивился Архимаг. «Я хорошо знаю весь его народ, и этого достаточно. За хорошие деньги он сам себя продаст в рабство, а потом выкупит за бесценок, и еще останется с прибылью». Как ни странно, мой своевременный совет помог Ониксу. Он торговался с хозяином лавки, как настоящий еврей, за каждую копейку, пока старик не сдался и не поднял первоначально предложенную цену вдвое. Я даже завис от такого представления, это надо было слышать. Потом они также долго и нудно торговались о цене за пару энергокристаллов. Минут через 5 сын еврейского народа был красным и взъерошенным от напряжения и азарта. Он ни в какую не желал уступать какому-то мелкому епошке последний рубль. И Архимаг ему великодушно поддался, прикинув, что после покупки батареи у него останется еще около 50 рублей. Для местной школоты это были очень хорошие деньги. На том и разошлись, довольные покупками и друг другом. Ирмы на улице уже не было. Бежать за братом в магазин она посчитала выше своего достоинства. А может, просто не хотела опаздывать на занятия. Что ж, девка с воза, коням легче. Весь учебный день прошел без эксцессов и происшествий, да и сами уроки оказались на редкость скучными, и лично для меня бесполезными. Я почти ничего не запомнил, и ничуть об этом не жалел. То, что мне было нужно, я уже получил от Архимага, а дополнительные возможности могут появиться в этой истории еще не скоро. Уж больно затянутая она казалась. Странно, что дельцы клана бояра Неме вообще мне ее подсунули, будто не нашли ничего лучше. Выходя из классного кабинета, Оникс надеялся снова встретиться с Ланной, чтобы продолжить приятное общение и закончить прогулку первым поцелуем девственника. Но неожиданная встреча с Павлом Подгорным изменила все его планы на этот вечер. Крутой мажор поджидал Аиши в коридоре перед лестницей. Однако, теперь с ним была не красавица-блондинка, а всего лишь не очень симпатичный парень, еще один друг подхалим. Достали уже своими тупыми разборками. «Стой, баран, ать-2!» — скомандовал Амбал, взмахнув рукой. «От барана слышу», — спокойно возразил попаданец. «Пришел извиниться, или просто поболтать, ПФФ, а ты, узкоглазый, еще наглее, чем я думал», — фыркнул Подгорный. «Это ты должен просить прощения у меня и моего брата, причем на коленях, со слезами и мольбами. И тогда, может быть, я тебя прощу. За что это, интересно? За то, что ты наплел про нас директрисе. Она влепила нам предупреждение вместо тебя. Ну, так вы же их честно заслужили, усмехнулся в ответ Архимаг. Глаза Амбала покраснели, как у быка, от еле сдерживаемой ярости. Пацан продолжал дерзить чемпиону школы, и это слышали другие парни, не только старшекурсник, пришедший с Подгорным, но и те ребята, которые сейчас выходили из кабинетов. Им было жутко интересно, что здесь происходит, но приближаться они опасались. «Слышь, Оникс, дай я с ним поговорю», — попросил я, мысленно толкнув попаданца в бок, «а то ты снова начнешь тянуть резину». «Зачем мне ее тянуть?» — не понял Архимаг. «Неважно, просто подвинься на полчасика, мне надо немного потренироваться». «Ладно, но только на полчаса». Попаданец нехотя расслабился, и я легко занял его место, словно натянул скафандр, в котором уже не раз выходил в открытый космос. Оникс остался на связи в качестве ЦУПа. «Хорошо, чемпион, я попрошу у тебя прощения», притворно сдавшись, ответил я, опустив голову. «Только не здесь. Не хочу, чтобы все это видели, особенно мои одногруппники». Старшекурсники рассмеялись. «Ха, боишься лишний раз опозориться». По-своему понял мои слова Павел и кивнул в сторону туалета. «Пойдем, тут есть одно тихое место. Опять этот гребаный сортир». С раздражением подумал я и медленно двинулся в указанном направлении. «А как же мое свидание с Ланной?» Тут же спохватился Оникс. «Она же сейчас уйдет домой. Извини, дед, придется сегодня пропустить первый поцелуй. Зато завтра ты сможешь получить сразу два, за стойкость и мужество». Когда мы вошли в пустой туалет, я решил сразу взять быка за яйца и ехидно спросил. «А ты, Павлуша, зачем взял с собой прихвостня? Боишься, что тебе может понадобиться помощь?» Подгорный оскалился и показал мне кулак, который внезапно окутался огненным шаром. Это была демонстрация боевой магии. Потом зло прошипел. «Опять хамишь, уродец. Он мне нужен, чтобы я тебя случайно не грохнул, когда ты будешь рыдать и каяться. Так что давай, на колени, сучонок, как скажешь», — ответил я и, выставив руки в защитном жесте, наотмашь врезал Амбалу ментальным ударом, чувствуя, как из глаз вырывается поток энергии. Я действовал по принципу, когда драка неизбежна, нужно бить первым. Правда, отдача не заставила себя ждать, хоть я и постарался выставить мысленный барьер. Видимо, что-то не учел или не так сделал. В ушах сразу зазвенело, в животе замутило, и на весь организм накатила жуткая слабость, как с бодуна. Но я все же устоял на ногах, чего нельзя было сказать о моем главном противнике. Открыв рот, Подгорный выпучил глаза и весь как-то перекособочился, будто его корежило изнутри, после чего медленно опустился на колени. Из носа брызнула кровь. При этом он не издал ни звука, словно онемел, и в таком положении замерз бессмысленным взглядом. В отличие от предводителя, второй старшекурсник взвыл от боли, как побитый пес, и бросился из туалета, куда глаза глядят. Через пару секунд парень исчез за дверью, отделавшись сильным испугом. Зато вместо него прямо за спиной опущенного Амбала возник граф Герман Калиастро. Он вынырнул прямо из воздуха и оценивающе посмотрел сначала на меня, а затем на Павла. Его появление стало полной неожиданностью, и я невольно отступил назад. «Слышь, дед, откуда он тут взялся? Откуда? Откуда ты переместился? Телепортировался, что ли?» — уточнил я, пытаясь понять настроение чернокнижника. «Я таких слов не знаю», — проворчал в ответ Оникс, но в своей прошлой жизни тоже умел так делать. После затянувшейся паузы, граф коснулся плеча Подгорного и приказным тоном сказал: «Иди домой, парень». Мажор вздрогнул и пришел в себя. Его сознание прояснилось. Он резко поднялся, сообразив, в каком униженном положении находится, и зарычал от ярости, желая разорвать меня на части. Кулак снова вспыхнул магическим огнем. «Я сказал, иди домой», — с нажимом повторил Герман. «Этот малый тебе не по зубам». Глава 17. Финальный этап прокачки. Павел скрежетнул от досады зубами, утер кровавые сопли и молча пошел на выход. А слушаться графа Калиостро он не рискнул. «Кажется, шеф, у нас появился более серьезный противник», — насторожился Гей, сидя на унитазе. «Может, сбежим, пока не поздно? Не думаю, что он пришел сюда убивать», — ответил Архимаг из своего угла. «Я не чувствую враждебности, только любопытство». «Аналогично», — сказал я и усмехнулся, спокойно глядя в орлиные глаза чернокнижника. «Ты снова говоришь сам с собой, Аиши», — подмигнул он, и его тонкие губы растянулись в подобие улыбки. «А вы снова пытаетесь читать мои мысли?» «Пытаюсь, но теперь ты их прячешь». «Нет, всего лишь учусь это делать», — признался я. «Тогда давай поговорим об этом в моем рабочем кабинете», — предложил Герман, протянув мне руку. Чернокнижник по-прежнему казался странным типом, но не бегать же нам от него, в самом деле. «Ладно, ведите в свой кабинет. Где он у вас тут?» «Недалеко, в 170 километрах на восток», — ответил он, крепко сжав мою ладонь. «Где?» — вырвалось у меня. В тот же момент я провалился в пустоту и небытие. Ощущения были такими, словно я умер или растворился в пространстве. При этом я чувствовал, что падаю или куда-то лечу. И продолжалось все это неопределенное количество времени. Впрочем, я даже не успел испугаться, как оказался в большом темном помещении или пещере. Тусклый свет исходил откуда-то сзади, освещая черную фигуру Калиостро. Он отпустил мою руку и спросил: «Как ты себя чувствуешь?» «Бывало и лучше, но пока вроде жив», — ответил я, оглядевшись. Мы находились в настоящем логове Черномага. По всему периметру стояли деревянные столы и стулья, заваленные книгами, а также стеклянные шкафчики с различными магическими артефактами. На серых гранитных стенах между свечных канделябров висело оружие разных эпох. Двуручные мечи, секиры, алебарды, аркебузы, мушкеты и другие коллекционные экземпляры. В центре помещения находился большой плоский камень, похожий на черный обелиск. Из его середины вверх поднималась некая неопределенная субстанция, напоминающая густой дым. Он доходил почти до потолка и растворялся в воздухе. «Это фонтан древней тьмы», — объяснил Герман, заметив мое удивление. «Источник огромной силы, но за ним надо приглядывать, а то в последнее время он какой-то нестабильный». «А, понятно, всего лишь источник темной силы», — кивнул я, после чего спросил: «Так зачем вы меня сюда притащили? Что вам нужно?» «Я хочу узнать, кто ты такой на самом деле, и каким даром обладаешь». «Ну, вы же знаете, господин Калиостро, я Аиши Кануки, бессильный наследник старинного японского рода». «Ага», — рассмеялся Герман, — «такой бессильный, что смог поставить на колени самого Павла Подгорного, а еще раньше отправил в медицинский кабинет другого старшекурсника по имени Стас. Так что не смеши меня, парень, и не смей мне врать. Я наблюдал за тобой последние дни, и знаю о тебе больше, чем ты думаешь». Он резко стал серьезным и подошел к фонтану тьмы. Затем подержал руку в дымной субстанции и облегченно вздохнул, будто набрался новых сил. «Ты умеешь сопротивляться моему воздействию, на что не способен ни один подросток», — продолжил чернокнижник, обернувшись. «Если ты вообще тот, за кого себя выдаешь». «Что значит, если?» — попытался я отмазаться, изо всех сил стараясь держать ментальную защиту, как учил Архимаг. «Кажется, дед, он нас раскусил». «Может быть и так», — согласился Оникс. «Но ты все равно не должен ни в чем признаваться. Мне не нужны лишние вопросы и проблемы с местными магами. Поэтому держись, писатель. Если что, я тебе помогу». «Ты сам знаешь, что я имею в виду», — ответил Герман. «Ты владеешь даром, который доступен только взрослым членам клана псиоников. Ты всего лишь молодой парень, а не посвященный Ри. Скажи, откуда у тебя такие способности?» «Какие такие? У меня нет никаких магических сил, и энергия ауры на нуле, вы же знаете. Причем тут обычная магия?» — усмехнулся граф, прохаживаясь по мягким коврам, расстеленным на каменном полу. «Я говорю об Эри, о силе мыслей, которая гораздо более могущественная». Он остановился и уставился на меня широко открытыми глазами. Несмотря на мой ментальный блок, я снова почувствовал холодные пальцы, которые забрались в мозг и стали там шарить. Затем ощутил давление в мышцах. Ноги подкосились, и я против своей воли опустился на колени. Теперь я сам был в роли Подгорного. Мне это ужасно не понравилось, и я начал сопротивляться. Чернокнижник усмехнулся и отступил. «Неплохо для школьника, но для опытного псионика слабовато. А как тебе вот это?» Он выкрикнул последнее слово, и моя голова взорвалась болью. Тело подкинуло вверх и швырнуло назад, будто его пнули. Свалившись на пол, я ударился затылком о край сундука. В ту же секунду меня пронзил мощный электрический разряд. Я вскрикнул и чуть не потерял сознание. «Да, что ж такое, писатель?» — возмутился попаданецы, воспользовавшись моим временным замешательством, вытолкнул меня из головы Аиши. Потренироваться ему захотелось. Чуть моего носителя не угробил, слабак. «Я то здесь при чем?» Мне стало досадно. Мало того, что об сундук башкой приложили и током долбанули, так еще и слабаком обозвали. «Это, чтоб ты понял реальную силу Эрия», — надменно произнес Герман. «Но, если понадобится, я смогу ударить гораздо сильнее». «То есть и я так могу?» — спросил Оникс, вставая на ноги и потирая ушибленную голову. Он прекрасно знал, что может, но продолжал играть роль слабого пацана, который толком не разбирается в своих способностях. «Не совсем так, но наши ментальные силы имеют один источник. Это энергия нашей психики. Я хочу, чтобы ты раскрыл ее в полной мере и научился контролировать». Он прошел к одному из шкафчиков, взял какой-то пузырек с мерцающей жидкостью и протянул Аиши. «А это не опасно?» – спросил попаданец. «Может, обойдемся без зелья? Не бойся, не отравишься. Этот эликсир усилит твой дар, так что пей. Проверим». «Ага, нашел себе подопытного», – недовольно проворчал Оникс, но склянку взял. Потом понюхал и быстро вылил синеватую жидкость в рот. «У-у-у, какая гадость!» Он скривился и потряс головой. Потом удивленно распахнул глаза, ощутив реальный прилив сил. «Зато эффективное», — ответил чернокнижник и приказал Аиши применить ментальную магию против него. «Покажи все, на что ты способен, парень. Ну, держись. Ты сам этого захотел», — мстительно подумал Архимаг и атаковал Германа, обрушив на него поток энергии. Граф Калиостро вздрогнул, как от пощечины, и его глаза полезли на лоб. Лицо сначала пошло пятнами, потом покраснело и, наконец, побелело, а руки задрожали от напряжения. Он был хорошо тренированным магом с отличной защитой, но даже она сейчас дала трещину, погрузив чернокнижника в шоковое состояние. Такого мощного удара от пацана он точно не ожидал и пропустил встречный в голову. «В это время меня посетила гениальная мысль, которой я поспешил воспользоваться. Оставаясь в теле Аиши, я нанес собственный апперкот в челюсть Германа, отправляя его в короткий полет, как и он меня. И пока этот тип не успел опомниться, я ворвался в его голову, как слон в посудную лавку, ломая остатки защитного барьера и гася его сознание, как огонь свечи. Через пару секунд он оказался полностью в моей власти, и я смог развернуться в его мозгах. «Что ты задумал, шеф?» — тут же спросил ассистент. «Ты хочешь овладеть телом графа? Вообще-то, я уже им овладел, хотя звучит это как-то подозрительно», — ответил я, по-хозяйски роясь в памяти Германа. «Но мы здесь ненадолго. Мне нужны только его знания о силе ментальной магии. А главное, я хочу научиться телепортироваться. Тогда я точно смогу сбежать из камеры пиратского подвала». «Отличная идея, шеф. Тогда за дело». Пока я выискивал нужную мне информацию, виртуальный помощник сохранял ее в своей памяти. «Не факт, что все обретенные знания, умения и навыки будут полноценно работать в мире ад, но попробовать стоило. Зря что ли мы сюда приперлись». Когда мы закончили свои дела и выбрались из головы чернокнижника, попаданец уже стоял над его бессознательной тушкой и пытался привести в чувство, похлопывая по щекам. Вскоре преподаватель открыл глаза и с недоумением воззрился на Аиши. «Я что, был без сознания?» «Да, господин Калиостро, вы упали», — кивнул парень. «Кажется, я перестарался с ударом и отправил вас в темноту». «Нет, не может быть, это все мой эликсир, зря я тебе его дал. Он оказался слишком крепким и подействовал сильнее, чем я думал. Давно со мной такого не было, с тех пор, как меня тренировал мой учитель». «Он тоже был менталистом?» — спросил Оникс, помогая Герману встать. «Нет, он был архимагом, то есть магом-универсалом, умеющим буквально все». «Хмм», — задумался попаданец. «А ведь я тоже архимаг, подумаешь», — сказал я, вернувшись в тело Аиши. «Супермаг ничуть не хуже, а голубой суперкот еще лучше», — уверенно добавил Гей, задрав хвост трубой. Мы с попаданцем мысленно рассмеялись, что отразилось на лице носителя. Чернокнижник наоборот нахмурился и довольно резко объявил: «Ладно, парень, на сегодня хватит. Я и так потратил на тебя много времени, но вы хотя бы узнали то, что хотели, господин Калиостро». «Не совсем, но твою истинную силу я проверил. Она впечатляет. С остальными вопросами разберемся позже. Тогда и решим, что с тобой делать». «В каком смысле?» — насторожился Оникс. «В том, что у тебя есть неплохие шансы войти в клан псиоников», — ответил граф, похлопав Аиши по плечу. «Но только после твоего совершеннолетия. А теперь полетели». Он взял попаданца за руку, и мы вновь исчезли из этого мира. Чернокнижник вернул нас туда же, откуда забрал. Затем пожелал удачи и мгновенно испарился. По часам интерфона мы отсутствовали минут 40, поэтому ни в туалете, ни в школьных коридорах уже никого не было, ни редких друзей, ни многочисленных врагов. Но едва мы спустились по высокой лестнице портика, как меня пробил электрический разряд, длившийся несколько секунд. Я даже закричал от боли. «Эй, писатель, ты чего?» Остановившись, встревоженно спросил Архимаг. «Чего-чего?» Передразнил я его. «А ты что, дед, ничего не почувствовал? Только зуд в левом ухе от твоих воплей. Ты чего так орал? Будто тебе причиндалы прищемили?» «Меня второй раз за последнее время шарахнуло током», — растерянно объяснил я, решив поделиться своими ощущениями. «Знаешь, что это такое?» «Конечно, знаю, не дикарь, но я абсолютно ничего не почувствовал. В том-то и дело, я думал, что в первый раз меня ударил молнией чернокнижник, но здесь-то его точно нет, и других людей тоже», — заметил Оникс, оглядевшись по сторонам. «Тогда, что это было?» «По-моему, шеф, это привет из нашего мира», — ответил Гей. «Кто-то пытается вернуть тебя назад». Я глубоко задумался и вскоре пришел к выводу, что мой ассистент может быть прав. Если охранник пиратского подвала заметил, что я нахожусь в трансе, он мог попытаться разбудить меня с помощью электричества. А вот получится у него это или нет, пока неизвестно. «То есть вы скоро можете меня покинуть?» То ли с надеждой, то ли с грустью в голосе поинтересовался попаданец, продолжив путь домой. «Не исключено», — ответил за меня голубой кот. «Но я не уверен, что ты будешь по нам скучать. Слышать в своей голове чужие голоса – это же настоящее сумасшествие». «Вот именно», — согласился я и рассмеялся. В моем сознании голос котяры постоянно что-то трындел. Догадавшись, что это была шутка, Архимаг тоже расхохотался, не обращая внимания на прохожих, которые косились на него с недоумением. Как известно, смех без причины – признак дурачины. Проходя мимо парка, Оникс нашел в интерфоне контакт Ланны и позвонил ей. Извинившись за сегодняшнее отсутствие у школьных ворот, он признался девушке, что был в гостях у графа Калиостро. Затем договорился с ней о новой встрече в субботу. Это был отличный день для совместного отдыха и развлечений. Дома мы первым делом зашли в комнату младшей сестры, где играла громкая инструментальная музыка. Шина привычно сидела на кровати и с помощью пульта дулистала электронные страницы, мелькавшие на плоском экране. Большую часть дня она проводила в информационной сети, которая также позволяла ей дистанционно учиться в средней школе. Телевидение в этом мире почему-то не изобрели, так что иных вариантов развлекательного досуга тут не было. «А вот и я», — с улыбкой воскликнул попаданец, заходя в комнату. В руках он держал круглый поднос с блестящей металлической крышкой. Я знал, что под ней лежит, и теперь ждал реакции строптивой девчонки. «Вообще-то, я уже поела», — она недовольно сморщила нос и переключила музыку на какие-то заунывные песнопения. «Это не еда», — ответил Оникс, опуская поднос на столик. «А что же тогда? Открой и посмотри». Шина тяжело вздохнула, слегка набычилась и передвинулась ближе к столику. Затем нерешительно подняла крышку. «Что это?» «То, что тебе сейчас больше всего нужно», — усмехнулся в ответ парень. Девчонка взяла энергокристаллы и радостно воскликнула. «Не может быть, Аиши, где ты их взял? Украл, что ли? Хотя нет, куда тебе? Как говорит один мой знакомый, неважно, где я их взял. Главное, что ты можешь их использовать. Так что давай, сестра, ставь их в скороходы и выходи гулять. Я тоже пойду в сад, после ужина. Позанимаюсь немного на турнике и брусьях». Уже не слушая его, Шина мечтательно улыбнулась, вытащила из-под кровати высокие кожаные сапоги, похожие на ботфорты, и начала вставлять в них магические батареи. Архимаг решил не смущать девчонку своим присутствием и направился к выходу. «Эй, погоди!» — крикнула она вдогонку. «Забыла тебе сказать. Ну, в общем, спасибо, Аиши.